Глава 14. Прибыв в фотографию, а точнее ворвавшись в служебное помещение с черного хода, Хорь сразу взялся проявлять пленку, а Лабрюер сел в кресло и понял, что сейчас заснет. Да так заснет, что свалится на пол и не почувствует. Он вытянул ноги, поудобнее пристроил голову и поплыл. «Господин гроссмайстер!» — позвал Хорь из лаборатории. «Иди-к сюда!» Он показал Лабрюеру сильно увеличенный фрагмент виллы на отдельном снимке и ткнул пальцем в окошко. «Мне не мерещится?» — спросил он. «Может, и мерещится. Там такие шторы, что не разобрать. Но ведь похоже на решетку». «Похоже. А чему тут удивляться? Вилла на отшибе, сразу видно богатая. Мало ли кому придет в голову туда забраться. Сделай еще один отпечаток, пожалуйста. Это или складки штор, или человек за решеткой?» «Похоже, складки, — неуверенно сказал Хорь. — Я сделаю. Я вытяну этот кадр». На следующем отпечатке оба разглядели даже очертания женской фигуры. «Обман зрения?» — спросил Лабрюер. «Или, как денщик поручику сказал, — жениться вам, барин, надо, — подхватил Хорь. — Слушай, Леопард, а ты был когда-либо женат?» «Собирался. Не получилось. У меня начались неприятности по службе, и дама сердца решила, что обойдется без меня». «Хорошо, Росомахи, вот у него есть дама сердца, я знаю, в Твери живет. Он к ней, когда может, приезжает, там и сын у него растет. Наверное, поэтому он такой спокойный, знает, что ждут». Лабрюер подумал, как странно, собирался жениться на Юлиане, сильно расстроился, когда она отказалась от свадьбы, но с какой непостижимой скоростью эта девушка вылетела из головы. «Наташа», — сказал он, — «а ведь я в самом деле чуть не женился, представляешь? Я хотел, чтобы у меня был дом, чтобы жена вечером встречала, чтобы песик приносил в зубах домашние туфли. Представляешь, я этого хотел. А сейчас, после всего, что было, я даже не знаю, нужно ли мне это. Вышколенная прислуга тоже может ждать с ужином. А к собакам я совершенно равнодушен». «Ужинать можно и в ресторане», — ответила издалека Наташа. «И в парке на лавочке, и даже на речном берегу. Главное, с кем? С тобой. Остальное не имеет значения. И собаки тоже». «Леопард, ты спишь?» — спросил Хорь. «Иди-ка ты в наш закуток, только разуйся». Это было разумное распоряжение. Лабрюер рисковал не дойти до своей квартиры, а заснуть посреди улицы, стоя, и свалиться под колеса или копыта. Хорь разбудил его в полночь, пришли Енисеев, Росомаха и Барсук. «Что-то в Кайзервальде затевается», — сказал, услышав про вылазку, Енисеев. «У наших приятелей из Эвиденс-бюро там логово, а кто в логове, мы не знаем». «Оно тут», — Хорь показал пальцем на карте место, откуда госпожа Лемберг поехала к вилле, где жила Гелли Рейтерн. «Акимыч, поброди-ка ты там. Хорь, ничего, что я отдаю распоряжение Акимычу. Мы столько вместе служили, это уже привычка. А бороться с привычкой все равно, что с плохой погодой». «То есть зонтиком», — сказал Лабрюер, чтобы сразу прервать поток красноречия. Хорь рассмеялся. «А что?» — ответил Енисеев. «Чем только меня не били за 30 лет службы. И от лыжной палки уворачивался, и от граблей. А вот чтоб дама зонтиком... Нет, не случалось». «Акимыч, вот, изучи карту». Хорь передал ему развернутый лист. «Я думаю, что это тут». «Дача в глубине двора», — добавил Лабрюер. «Сейчас принесу карточки». «А вилла тут», — показал Хорь. «Будь осторожен, Акимыч. Там два матросика, если те, на кого думаем, дрочливые. Вот они, как смог, так и снял, лучше не получилось. Насчет матросиков я завтра разберусь», — пообещал Лабрюер. «Ну, Хорь, что у нас получается?» — спросил Енисеев. «Получается, что Лемберг выполняет какие-то поручения Луговской, связанные с семейством Рейтернов. Лемберг при мне познакомилась с Ангеликой Рейтерн. А потом, видимо, им помогла сойтись поближе Вильгельмина». Он запнулся, и Лабрюер его понял. Наблюдательный отряд до сих пор не знал фамилии Вилли. «Я бы, наконец, выяснил, кто родители девицы Мини», — сказал Енисеев. «Если только барышни не врали про свое родство и если только родители настоящие. Эта квартира на Елизаветинской может оказаться подлинным логовом. Я бы узнал, когда ее сдали семейству. — Росомаха, можешь завтра этим заняться? — спросил Хорь. — Могу. И я бы охотно покатался на лыжах в Кайзервальде. — Покажи, Хорь, как там разъезжал этот синий русобалт? Лабриер без слов понял, что у Росомахи в голове общая вылазка с захватом пленных, настоящий казацкий налет на загадочную дачу. «План действий будет таков», — сказал Хорь. «У нас осталось двое подозреваемых в выдаче военных секретов. Это Феликс Розенцвайг и Эрик Шмидт. Оба замешаны в расстрелах мирного населения в 1906 году. Оба как-то выкрутились. Может быть, Краузе лжесвидетельствовал, чтобы выгородить их и племянника за хорошие деньги. Оба, очевидно, уже не боятся возмездия за те давние грехи, а напрасно. При этом Шмидт — любовник Луговской». Я думаю, его участие в заседаниях Федеративного комитета не так серьезно, как у Розенцвайга. Иначе Луговской не понадобилось бы делать его своим любовником, а достаточно было припугнуть. Остается Розенцвайг. Тем более, что он запросто бывает на моторе и мог там подкупить кого-то из мастеров. Поскольку бюрократизмом господа анархисты не страдали и расстрельные списки в городской архив не сдавали, мы не знаем, сколько жертв на совести Розенцвайга. А вот Эвиденс-бюро знает. То есть требуется помощь полиции. Чтобы одновременно полиция взяла Шмидта, Розенцвайга и Петерсона, а наш отряд — тех, кого удастся захватить в Кайзервальде. Остаются технические вопросы. «Аллюр три креста», — произнес Енисеев. «Да», — согласился Хорь. «Теперь аллюр три креста. Я завтра свяжусь с начальством, отправлю диспозицию и надеюсь в течение 2-3 дней получить одобрение. За это время нужно изучить всю географию Кайзервальда и приготовить там опорный пункт, также решить вопросы транспорта и охраны. Росомаха, опорный пункт на твоей совести. Это должен быть дом, в который можно вселяться и жить, и чтобы все было в порядке с отоплением. Там будет жить агентесса, которую я попросил у начальства. Без женщины нам к этим дамам, Луговской, Лемберг, Крамер и девицам, не подобраться. Двор нужен. Где оставить транспорт? Ну, ты все понял. Росомаха и Барсук склонились над картой и стали водить по ней пальцами. Лабрюер смотрел на Хоря с интересом. Он не предполагал, что Хорь умеет говорить так спокойно и строго. Видимо, столичное начальство знало в молодом командире наблюдательного отряда такие качества, которых Лабрюер еще не разглядел. Он невольно взглянул на Енисеева. Тот во время всей речи Хоря тихонько кивал, и Лабрюеру показалось, что лицо горностая как-то погрустнело. Даже роскошные усы обвисли больше, чем обычно. По дороге домой Хорь и Лабрюер говорили о делах малозначительных, о закупке новой партии бумаги для карточек, об условиях договора с ювелиром Кортом. Дома Лабрюер разделся, умылся на ночь, лег, но заснул не сразу. Он перебирал в голове все свои действия, начиная с Рождества, и соображал, где что осталось недоделанным. А утром он на силу выбрался из постели. Получившие непривычную нагрузку, ноги просто отказывались ходить. Еле добравшись до окна, он бубенчиком вызвал к себе Хоря. Тот, узнав про беду, рассмеялся. «Полежи немного. Разотри ноги, потихоньку ходи по комнате», — сказал он. «У твоей хвори есть название — крепатура. Это мышечная боль от внезапной большой нагрузки. Было бы очень хорошо, если бы ты сумел дойти до бани». «Легко сказать — дойти. Я и с лестницы не спущусь». «У тебя ведь есть ванна?» «Есть, но я обычно душ принимаю». «Так полежи в горячей ванне». «Я в нее не залезу». Когда Хорь ушел, Лабрюер поплелся готовить себе ванну. «Вот, Наташенька, совсем я старый стал», — сказал он, когда со скрипом туда забрался. — «На кой тебе такая развалина?» — «Я тебя люблю», — ответила Наташа. — «Нужно будет съездить покататься в Шмерлский лес до операции, чтобы не опозориться. А то я ведь с махонькой горки на заднице съехал, извини. Я тебя люблю». — «Да, как-то даже странно. Я научусь». — «А ты умеешь?» — «Умею, милый, это несложно». — «Насколько я старше тебя?» — «На 12 лет». «С одной стороны, мужчина должен быть старше, с другой — многовато. разве это имеет значение, когда любишь? Лабрюер вспомнил Юлиану. Она была моложе на 6 лет. Наверное, уже давно замужем, растит детишек, 3, а то и 4. Муж у нее ходит по струночке, а сама она высохла, подурнела и стала уж до того благовоспитанной и добродетельной, что хоть вешайся. Воспоминание о бывшей невесте потянуло за собой пейзаж маленького парка у немецкого театра, где они встречались. Затем вид Тиммова мостика, ведущего к политехникуму, громадное мрачное здание политехникума, занимающее весь квартал. Затем студенческое поверье, что будто бы нельзя подниматься к высоченным дверям по прямо ведущей к ним лесенке, а только по боковым. Не то экзаменов не сдашь. Откуда только берутся такие глупости? И ведь наверняка Шмидт и Розенцвайг поднимались только по боковым. От Розенцвайга мысль перескочила к яхте Лизетта, к Франку с Герцем, к старому городовому Андрею. Нужно было показать ему фотографические карточки, и если опознает матросов, высылать в Выборг. Время поджимало, пока операция наблюдательного отряда не завершилась, Лабрюер мог ловить маньяка на казенный счет, а потом уж дудки. В ванне ему действительно полегчало. Он выбрался, попил чаю с булками и, никому не докладываясь, пошел ловить Ормана. Возле дома он повстречал Феррони. Тот еле заметно кивнул. Лабрюер усмехнулся, бедолага делает вид, будто следит за ним. Сделав жест, означавший «следуйте за мной», Лабрюер вошел в бакалейную лавку, Феррони за ним. «Скоро ваша служба кончится», — шепнул он. «Донесите, кому следует, что меня вызывают в столицу». «А как я узнал об этом?» «Подслушали мой разговор с мужчиной, который провожал меня из фотографии домой. Мужчина высокий, худощавый, с вислыми усами. На нем пальто в чуть заметную клетку, при разговоре помогает себе руками». «Я его однажды видел». «Тем лучше. Что-то же вы должны рассказывать этим людям». «Будьте осторожны», — вдруг сказал Феррони, — «не я один за вами наблюдаю». «Кто еще?» «Дама, блондинка». «Благодарю. Она 2 дня назад тут ходила». Судя по всему, Феррони раньше не видел Луговскую. «Послушайтесь доброго совета, Феррони. Уезжайте в столицу. Там нравы не бюргерские, там вам будет легче. Потихоньку соберитесь и уезжайте. Вас тут ведь ничто не держит. Это действительно добрый совет. И поскорее. Попробуйте исчезнуть 3-4 дня. «Нам что-то угрожает?» «Да, к вам может прицепиться полиция. В конце концов, отцепится, но придется назвать ваши настоящие имена, будут наведены справки о вас в Базеле. Продолжать?» «Я буду молиться за вас. Прощайте». С тем Феррони и выскочил из лавки. Лабрюер усмехнулся. Любопытно, слышат ли на небесах молитвы таких людей? Старик Андрей долго вглядывался в фотографические карточки, относя их чуть ли не на 2 аршина от глаз. С возрастом он приобрел дальнозоркость, которая его вполне устраивала. Читать он не любил, а о том, что он за полверсты видит личико каждого смутьяна в драке, знал весь московский форштадт. «Вроде бы они. Но с ними нужно поаккуратнее, могут и ножик достать. А бывало ли, что они кому-то нанимались помогать по хозяйству?» «Ну, кто их знает? Я им не нянька. Одно скажу. После того, как ваша милость изволили о них спрашивать, я из любопытства кое с кем потолковал, кто их помнит. И один бывалый человечек мне сказал, если они в какое-то дело ввязались, можно сразу квартального надзирателя или даже самого частного пристава звать, потому их для хорошего дела не наймут. Вот тут, видишь, дрова пилят. Так, может, для себя и пилят. А на Лизетте они уже давно уходили. Она, Лизетта, уже старенькое судно, на ней теперь часто в залив не выходят. Может, за лето 3-4 раза на ней катаются. Там теперь больше починки, чем удовольствия». Затем Лабрюер решил устроить себе прогулку, чтобы разленившиеся ноги опять стали прежними, не знающими страшного слова «крепатура». Давно следовало навестить Панкратова, убедиться, что со старым агентом все в порядке, и рассказать о Собанском. Если бы настоящий Собанский пришел за чертежом, Кузьмич бы дал знать. Но вдруг еще появится. Панкратов сидел дома, пил чай с травами, лечил простуду. И что, ученые люди смотрели на эти картинки и верили, что аэроплан может висеть в воздухе, как стрекоза? — недоверчиво спросил он. Значит, этот люцинский пан не такой уж сумасшедший. Выходит лишь наполовину. А скажи, Кузьмич, больше к тебе никто ночью в жилье не ломился? Ломился. Да я его кочергой благословил. Большая чугунная кочерга стояла тут же, у печки, опираясь крюком на жестяную заплатку, нарочно для того прибитую к полу. И кто оказался? Пьяница Митька из Форштадта. Я ему руку перебил, он утек, больше не появлялся. С этим народишком иначе нельзя. А что, Александр Иванович, поймали того мерзавца? Ловить-то ловил, но там, похоже, и концы в воду. Был свидетель, которого обвинили, так он умом тронулся. Я не шучу, я с ним говорил. Настоящий умалишенный. И на Александровских высотах казенную квартиру получил. От Панкратова Лабрюер под Кацкой вышел к немецкому театру и решил, перейдя канал по Тиммову мостику, быстрым шагом нестись в фотографическое заведение. Политехнический институт, занимавший целый квартал, имел несомненные удобства для профессоров и студентов, приезжавших на собственном транспорте. Он был заключен между двумя большими улицами — Елизаветинской и бульваром Паулуччи, и двумя переулками. Один назвали инженерным, другой — архитекторским. Там можно было оставить автомобиль. Лабрюер как раз стоял напротив политехникума, ожидая с другими прохожими возможности перейти Елизаветинскую, когда лихой мотоциклист чуть ли не на полной скорости свернул в архитекторскую и сразу затормозил. Буквально через полминуты он появился на углу, и Лабрюер узнал Розенцвайга. Инженер бежал ко входу в политехникум, а в руке его была, ну, совершенно несоответствующая кожаной тужурке, шапке наподобие летного шлема и водительским очкам желтенькая плетеная корзиночка. Что осенило Лабрюера, он и сам не знал. Может, дух лошади в него вселился? У лошадей принято, если одна вдруг пойдет рысью или галопом и прочим нестись тем же аллюром, но он кинулся на проезжую часть улицы, перебежал на ту сторону буквально перед носом у орманской кобылы, увернулся от автомобиля и взлетел по зловещей лесенке, оказавшись у двери одновременно с Розенцвайгом. Потом он даже до того додумался, что сработал охотничий инстинкт. Не зря же Лореляй называла его полицейской ищейкой, а Енисеев похвалил бульдожью хватку. Лабрюер увидел преступника и просто не мог не кинуться в погоню. Но что делать с этим преступником, он еще не знал. «Добрый день, господин Розенцвайг», — сказал он, придерживая дверь на тугой пружине, чтобы Розенцвайг мог войти со своей корзинкой. «Добрый день, сейчас, сейчас», — рассеянно ответил инженер и побежал через вестибюль к двери в дальнем углу. Лабрюер с любопытством разглядывал публику. Ему доводилось бывать в политехникуме, и он немного завидовал этой молодежи, которая за родительские денежки живет, как в раю. Иногда учится, но чаще безобразничает и при этом покидает стены Альма-Матер с такими необходимыми теперь знаниями. Розенцвайг вернулся озабоченный. «Сторож куда-то пропал», — сказал он. «Что же мне теперь делать?» «А что такое?» «По важному делу нужен. Придется ждать, а я на полчаса со службы вырвался». «А не могу ли я вам помочь?» — наугад спросил Лабрюер. «Передать что-нибудь сторожу на словах?» «Можете. Вот эту корзинку и вот 50 копеек». «Хорошо, передам. Я ваш должник. Вы легко можете мне вернуть долг». «Я слыхал, вы их смен. Мои московские друзья хотят купить недорого яхту в Риге. Ну, можно старую, им на 1-2 сезона. Не посоветуете ли?» «Я бы свою охотно продал, пока она совсем не развалилась», — признался Розенцвайг. «Но они бы хотели яхту с приданым, то есть с матросами, которые знают судно и могут за ним присматривать, делать необходимый ремонт». «Нет, матросов у меня нет. Были, но я давно уже не выходил, даже на Двину. Этой Лизеттой пользуются все мои друзья, только не я. Они ее и чинят по необходимости. Я думал, что один мой товарищ ее купит. 2 года назад очень на это рассчитывал, но он отказался». Сообщение было довольно странным. «Для чего бы Розенцвайгу врать? Или он настолько хитер, что понял подкладку вопроса?» «Мы могли бы встретиться и обсудить это дело», — предложил Лабрюер. «Охотно. Так вы отдадите корзинку сторожу?» «Отдам. А что сказать при этом?» «Что тут продовольствие для Отто Розенцвайга. Тетрадь, карандаш, книжки. Меня можно найти на Фениксе через канцелярию. Благодарю, благодарю». Розенцвайг умчался, а Лабрюер остался с корзинкой, недоумевая, для чего студенту, видимо, младшему брату, продовольствие. Он дождался сторожа, и передал поручение Розенцвайга. — Тише, тише, — прошептал сторож. — На нас смотрят. Идите за мной. Давайте корзинку. Что там? — Продовольствие, книжки, тетрадь, карандаши. — Тетрадь — это хорошо. А то они пакостники от скуки такое сочиняют. — Тссс, начальство, уходите, уходите, ради бога! Сторож с корзинкой исчез в своей конурке, а Лабрюер пошел к выходу, ломая голову над словами Розенцвайга. Они как-то неожиданно совпали с сообщением из Выборга. Инженера ни на яхте, ни на малу тамошние яхтсмены не видели. Но ведь Розенцвайг мог почуять опасность и соврать. Люди с такими выпученными глазами с виду на врунов не похожи. Но именно им удается самая бесстыдная ложь. Лабрюер шел по Александровской, и так и сяк, поворачивая слова Розенцвайга, но каждое могло оказаться враньем. Возможно, он решительно всем, на всякий случай, говорит, что давно никуда не ходил на Лизетте, причем сразу, не дожидаясь вопросов, а странно, что у него есть младший братец, которому неинтересна яхта. Или не братец, кузен, дальний родственник, если он студент, то вряд ли ему более 25, самый прекрасный возраст для атлетической гимнастики и любимого студентами фехтования, для конных и морских подвигов. Розенберг привязан к этому Отто, растаскает ему в политехникум продовольствие. И тут Лабрюер, остановившись на углу Александровской и Мельничной, громко сказал «дурак». Это относилось не к кому-то из прохожих, а к нему самому. Из кусочков, из осколочков, из непонятных словечек картинка сложилась. Отто Розенцвайг за какие-то подвиги угодил в карцер. Узников кормили, но кормили плохо, чтобы осознали свою вину и раскаялись. Вот почему Феликс Розенцвайг тайно передал ему через сторожа корзинку с едой. 50 копеек, видимо, были обычной таксой. В корзинке лежала тетрадь. А что по этому поводу сказал сторож? Он сказал про пакостников, которые от скуки такое сочиняют. И точно. Лабрюер знал, что стены карцера до самого потолка разрисованы и исписаны студентами. Институтское начальство относилось к этому обычаю снисходительно, не приказывало белить стены и, очевидно, от души развлекалось, заглядывая в карцер и даже приводя туда гостей. Где-то там, в углу, Андрей Клява, чувствуя, что рассудок мутится и боясь, что записи на задних страницах учебников уничтожат враги, написал правду об убийстве Маши Урманцевой. И она все эти годы пребывала там нетронутой, как и фривольные женские фигурки, как и эпиграммы на русском, латышском, немецком, французском, польском и даже на латыни. Осталось попасть в карцер. Лабрюер поспешил в фотографию. Хорь сидел в лаборатории и не мог его впустить, шла проявка пленок. Так что Лабрюер, не докладывая ему, принялся за поиски инспектора Линдера. «Еще одного самозванца изловил?» — спросил Линдер. «Мы еще этого в Санкт-Петербург не отправили. Сидит на Малой Матвеевской». «Покаялся в грехах?» «Конечно же нет. И тело настоящего Собанского не найдено. Знаешь что? Он ведь, может, и жив. Он же считал себя гением. А когда у него пропали чертежи аэроплана, он мог сперва с горя напиться, а потом сказать себе: «Собанский, ты гений и обязан доказать всему свету свою гениальность. Ты не можешь помереть в безвестности. Так что свяжись с люцинской полицией. Может, он там новые чертежи рисует». «Хотелось бы, чтобы ты оказался прав», — с сомнением сказал Линдер. «Но тебе же не Собанский нужен?» «Нет, я должен попасть в карцер». «Куда?» — и инспектор расхохотался. «В карцер политехникума, и как можно скорее. А там сейчас сидит очередной молодой шалопай». «Что тебе там понадобилось?» «Помнишь, я пытался раскопать историю убийства девочки Маши Урманцевой? У меня есть подозрение, что правда об этом убийстве записана на стене между всякой студенческой ахинеей». «И кто же ее там записал?» «Андрей Клява. Он, перед тем, как его арестовали, несколько дней прятался в карцере». «А ты откуда это узнал?» «Погоди! Не ты ли совершил налет на Александровские высоты с дымовыми шашками?» «Горнфельд чуть сам умом не тронулся. Все искал смысл в этом преступлении». «По долгу службы, Линдер, по долгу службы». «Послушай, гроссмейстер, с того времени прошло немало лет. Я не уверен, что послание на стене карцера, оставленное человеком, который вот-вот спятит, — надежное доказательство. К этому посланию студенты могли от скуки много всякой дряни приписать. Могли. Но давай посмотрим вместе. Сейчас в карцере сидит Отто Розенцвайг. Линдер рассмеялся. И хорошо, что сидит. Пусть на досуге подумает о белых мышках. При чем тут мышки? Он где-то раздобыл 2 дюжины белых мышей, запер их в картонной коробке, а коробку перед лекцией спрятал в кафедру. Ну, знаешь, в кафедрах есть непонятно зачем такая ниша под наклонной доской, обычно она пустая. Мыши очень скоро прогрызли коробку и полезли оттуда во все стороны. Профессора Янсена чуть оттуда на кладбище не свезли. Но он же не дама, чтобы мышек бояться. Ты не знаешь. Профессор не дурак выпить, и студенты это раскусили. Вот Розенцвайг и решил устроить ему белую горячку наяву. Так Янсен к нам пришел с заявлением, кричал тут, обещал до самого царя дойти. Может, и дошел бы, но вмешались корпорации. Ты же знаешь все эти Fraternitas Baltica, Concordia Regensis, Рубане, все эти бурши и даже латышская Талавия. Все за Розенцвайга вступились и поставили под ружье папенек и дядюшек, которые тоже когда-то были буршами. Так что Розенцвайг получил 2 недели карцера, но уж эти 2 недели он отсидит полностью. Но мне нужно туда попасть. Тебе нужно туда попасть. Извини, ко мне пришли. Найди меня ближе к вечеру. Лабрюер повесил трубку и постучал в лабораторию. Фрейлин Каролина, нужны хорошие карточки тех бородатых мужчин, что пилили дрова. Я бы их сегодня отправил по нашим каналам в Выборг. «Охота на маньяка», том 25, глава 17, донеслось из-за двери. Вынося из лаборатории готовые карточки, Хорь придал физиономии вид умудренного опытом старца и произнес совершенно енисеевским ехидством, чем бы дитя не тешилось, но он связался с начальством и доложил, что опять необходима помощь выборгской полиции. Лабрюер помчался на вокзал и отправил карточки. С вокзала пошел в сыскную полицию, но Линдера там не нашел. На Канавной улице нашли зарезанную проститутку Верку. И было подозрение, что девицу прикончил ее кот, хитрый и ловкий, как обезьяна, вор по прозвищу Ванечка, которого никак не удавалось взять с поличным. «Другого времени не нашел», — проворчал Лабрюер. Он понимал, что взять показания у обитательниц всех 4 борделей, знавших о романе Верки и Ванечки, а также у прислуги и жителей соседних домов, дело долгое и муторное. Оставалось только возвращаться в фотографическое заведение. Там Хорь работал над диспозицией задуманной операции, вычерчивая на кроках маршруты и колдуя с часами. «Пойдешь в паре со мной», — сказал он Лабрюеру. «Я так решил». «Спорить не имело смысла. Да и о чем тут спорить? Если не с Хорем, так с Росомахой». Хотя Росомахе Лабрюер как-то больше доверял. Мешать Харю он не стал и засобирался домой. «Леопард, завтра мы съездим в Шмерлский лес, хотя бы на час. Ты должен освоиться с лыжами». «Черт бы их побрал! Надо, Леопард, надо и точка». «Когда приедет заказанная агентесса из столицы?» «Куница уже работает. Очень толковая девица. Кстати, отличная лыжница. Росомаха поселил ее в доме возле Мейерхофа. Так она сразу в тот же день побежала на лыжную прогулку. Вот он, тут, этот дом. Очень удачный выбор». «Да, и та роскошная вилла рядом, и дача, где проказничают Луговская с Лемберг. Похоже, там еще кого-то спрятали». «Вот заодно это и выяснится», — сухо ответил Хорь. «Росомаха — отличный агент, надежный товарищ и актерские способности немалые. Он побывал на Елизаветинской и выяснил, девица Вильгельмина Гофман с родителями живет там уже 3 года. О семье известно, что раньше жили на Мариинской, угол Матвеевской, проверить несложно. Другая Вильгельмина была замечена неоднократно, приезжала в гости, потом вообще там поселилась. Ее фамилию соседи не знают, а подбираться слишком близко к Гофманам Росомаха не рискнул. Ты это желал услышать?» Лабрюер вздохнул и ничего не ответил. «Ты полагаешь, ее завербовали недавно, и она приходила сюда к нам, потому что она и была настоящим агентом, следившим за нами, а дурака Феррони нам просто подсунули?» «Хорь, это логичная версия. Но девушка слишком молода, чтобы ее сразу отправили с таким поручением». «Ну и что? Я тоже, я еще молод. Но мне же поверили, меня же поставили командиром. Ты тоже считаешь меня мальчишкой, да? Нет, ты действительно командир. Прости, я просто сильно беспокоюсь. Да будет тебе. Утром они поехали в Шмерзский лес, и там больше часа катались, дыша свежайшим воздухом. На сей раз Лабрюер не отравился кислородом. «Теперь я хоть уверен, что ты во время операции не заснешь стоя», — поддразнивал Хорь. Вернувшись, они переоделись. Хорь в ненавистный наряд фрейлин Каролины, а Лабрюер в обычный костюм. «Потерпи еще немного», — сказал товарищ Лабрюер. «Скоро этот маскарад кончится». «А если начальство решит, что мне так по гроб дней моих и придется ходить в юбке?» «Горностай сказал, что тебя готовят для серьезного задания. Может, и там маскарад потребуется». «Остается только поставить свечку Богородице, чтобы этого не случилось», — усмехнулся Хорь. Лабрюер прямо при нем связался с полицией. Линдера не было. Инспектор с агентами где-то гонялся за Ванечкой. «Черт возьми!» — проворчал Лабрюер. «Прям хоть иди в политехникум с отмычкой». Зазвонил телефонный аппарат. Хорь был к нему ближе, он и снял трубку. «Да, я», — сказал он. «Да, понятно. Хорошо. Благодарю. Еще что-то?» — Так, благодарю. Ближе к ночи свяжемся. Бог в помощь. — Что-то важное? — спросил Лабрюер. — Сообщение от Куницы. Нам следует поторопиться с операцией. На даче, где теперь живет Луговская, похоже, пакуют чемоданы. Кажется, арест пана Собанского показал Эвиденс-бюро, что следующие кандидаты на тюремную камеру — их агенты. — Нет худа без добра. Кто спешит, тот ошибается. — Хотелось бы. Ну что ж, послезавтра... Линдер объявился поздно вечером. Сам заехал в гости к старому товарищу. «Я вот что придумал», — сказал он. «Я свяжусь с институтским начальством и скажу, что Розенцвайг у нас проходит свидетелем по одному делу, нужно взять показания. Поскольку его в сыскную полицию не выпустят, мы, так и быть, сами к нему придем. Но, гроссмейстер, если ты сразу не найдешь мемуаров Клявы, во второй раз тебя пустят в карцер через неделю, не раньше, и то по тайному сговору со сторожем. — Хорошо. Времени у тебя будет немного, не больше часа. — Рискнем, я возьму хорошие электрические фонарики. Тогда я завтра телефонирую в деканат и договариваюсь. Институтское начальство даже обрадовалось. Было бы очень хорошо, если бы безобразник оказался замешан в какой-то уголовщине. Это бы его научило уму-разуму. Оно позволило брать показания хоть 2 часа, но вечером. А вечер наступал рано, в 5 уже темно. «Я сегодня не смогу», — сказал Линдер. «Давай ж завтра. Может, ночью удастся взять этого подлеца». «Завтра у нас...» Лабрюер чуть не сказал операция, но Линдер понял. «Во сколько вы начинаете?» «В 11 вечера, когда в нужной местности все угомонятся и лягут спать». «Ну, до этого часа мы управимся». По крайней мере, поймем, существуют мемуары в природе или это бред безумца. Лабрюер повесил трубку, и тут же телефонный аппарат снова затрезвонил. «Вас вызывает Выборг. Будете говорить?» — спросила телефонистка. «Буду, буду, барышня. Связь очень плохая. В любую минуту может прерваться». «Благодарю». Пискнула, зашуршала, далекий суровый бас сообщил по запросу осведомительного агентства. 2 человека опознаны. Возможно, экипаж яхты «Лизетта», вызванные свидетели, в трубке захрюкало, несколько важных слов пропало напрочь, и дальнейшая речь прерывалась этим гадким издевательским хрюканьем, были замечены в тот день, когда пропало, подтвердил в полном соответствии, подтвердили, опознание проводилось, тут связь наладилась, и Лабрюер услышал громкое, бодрое и отчетливое, доложил частный пристав Овчинников. «Донесение принято. Благодарю, господин Овчинников!» — заорал Лабрюер и, не повесив трубку, устремился в лабораторию. «За тобой гонится маньяк?» — осведомился Хорь. «В Выборге опознали Герца и Франка. Их видели в тот день, когда пропала девочка. Конечно, нужны еще подробности, но мы уже наступаем этой сволочи на пятки. Когда возьмем эту парочку, узнаем, кто был тогда на яхте». «Разве не Розенцвайг?» «Я уже не знаю». Розенцвайг сказал, что на яхте часто выходят в залив его друзья. Если так, это может оказаться кто угодно, даже Ламберт. Но знал бы ты, Хорь, сколько вранья я наслушался от преступников. Догадываюсь. Я вот думаю, не привлечь ли твоего протеже Мякишева? Мюллер не совсем еще здоров. Я думаю, если посадить Мякишева в автомобиль к Мюллеру, он может при нужде быть и курьером. Он шустрый, должен быстро бегать по ночному лесу и по колено в снегу. Я еще подумаю, курьер может пригодиться. Найди его вечером и спроси, умеет ли он бегать на лыжах. Хорошо. Лабрюер заглянул в Ксеньке и задал этот вопрос. Ответ был примерно такой, какого он и ожидал. Если бы Лабрюер спросил, умеет ли Сенька прыгать с ранцевым парашютом, который недавно изобрел Глеб Котельников, прозвучало бы тоже радостное: «А что тут уметь? Это мы запросто». «А не врешь?» Сенька немного смутился. Выяснилось, видел, как другие парнишки бегают на лыжах, а ему кто ж купит? Подумав, Лабрюер велел Сеньке завтра прийти к себе, как только освободится, но не позже половины десятого, и подниматься двумя этажами выше, там будет ждать господин Хорь, и сказать Хорю чистую правду. На следующий день Лабрюер, приготовив дома всю необходимую для беготни на лыжах одежду, сел перед телефонным аппаратом и смотрел на него, как цирковой гипнотизер Осип Фельдман на красавицу-ассистентку. Его отвлекали, он выбегал в салон, возвращался к аппарату и к 5 часам дождался звонка. Затем радостный и возбужденный дождался, пока Хорь в образе фрейлин Каролины завершит съемку и выпроводит клиентов. «Хорь, мы с Линдером сейчас пойдем искать мемуары Клявы», — сказал Лабрюер. «Сегодня?» «Да». «Леопард, ты не забыл, что у нас сегодня?» «Нет, конечно. До 9 я запросто вернусь и успею переодеться. В 10 выезжаем из дома». Росомаха предупредил Скую. Он будет ждать на углу Столбовой и Дербской. «По дороге сам зайди в полицейское управление и договорись, если мы ночью кого-либо привезем, так что приютили до утра, а утром по распоряжению из столицы отвезли на Малую Матвеевскую. Там держат 2 свободные камеры. Будет исполнено». «Хорошо, иди». Лабрюер немного удивился спокойствию Харя и слишком медленной речи. Видимо, командир понемногу вводил себя в какое-то особое, необходимое ему состояние. Это самоуглубление было Лабрюеру понятно не путем наблюдений и логических выводов, а как-то иначе, чутьем, что ли. Предстояла операция, которая покажет, на что способен этот 22-летний командир. И не только начальство покажет. Как Лабрюер понимал, в первую очередь должен быть поставлен на место горностай. И эта задача могла помочь выполнить главную, а могла и помешать. Войдя с Линдером в карцер, Лабрюер ужаснулся. Ему однажды доводилось сюда заглядывать, но его тогда мало беспокоила величина помещения и высота потолков. Расположенный под самой крышей и довольно холодный, карцер был большой комнатой, 9 аршин в длину, 4 аршин в ширину. Но это бы еще полбеды. Потолок оказался на высоте чуть ли не 2-саженной. При этом стены были исписаны и разрисованы сверху донизу, что внушало уважение к студентам. Будущие инженеры ухитрялись забраться так высоко, используя лишь железную койку и почтенный чурбан, заменявший столик. Ну, возможно, еще и большое ведро с крышкой для естественных надобностей. Окна были расположены близко к полу, так что дневное освещение все равно было бы слишком слабым для съемки. Щекастый белокурый балбес Отто Розенцвайг сидел на койке, завернувшись в одеяло. Ногой он запихивал под койку корзинку с припасами. «К вам сыскная полиция, господин Розенцвайг», — сказал сторож и вышел. Лабрюер прислушался. В замке проскрежетал ключ. Видимо, зная шебутной характер Розенцвайга, сторож на всякий случай запер в карцере всех троих. «Сыскная полиция? Но я ничего не крал. Мышей я купил. Купил в цирке. Там их держат, чтобы кормить змею. Вы можете спросить в цирке». «Помолчите, Розенцвайг». «И встаньте, когда с вами старшие говорят», — велел Линдер. «Хорошо. Теперь стойте и ешьте». Он дал студенту заранее приготовленные бутерброды с ветчиной и фляжку с горячим чаем. Розенцвайг лишился дара речи. Лабрюер смотрел на стены и понимал, что изучить всю эту живопись будет мудрено. На стенах он опознал немецкие, русские, польские, французские, латинские слова. Над дверью отметился какой-то особо образованный студент. Написал по-итальянски «Ласциате огни спиранса» — первую часть знаменитой строки Данте, что означало «оставь надежду всяк сюда входящий». Видимо, цитата пришла узнику на ум зимой, когда, замерзая, он вспомнил мучения грешников в ледяном озере Коцит из «Божественной комедии». «Ну что?» — спросил Линдер. «Начнем с угла». И Лабрюер показал на койку. «Ты отсюда, а я пойду навстречу от двери». Линдер подкатил к косяку чурбан, залез на него, а Лабрюер забрался на койку. Подсвечивая фонариками, они разбирали перлы студенческого остроумия и хмыкали, когда попадалась фривольная картинка или карикатура. Некоторые монограммы и гербы корпорации были исполнены с изяществом и даже талантом. Розенцвайг жевал и с любопытством смотрел на эти изыскания. «Что господа ищут?» — спросил он. «Запись вроде той, что в дневнике», — ответил Лабрюер. «В ней обязательно должны быть имена и фамилии». «Погляди-ка», — сказал Линдер, — «вот тут на русском». Лабрюер устремился к чурбану. Линдер соскочил, уступая место. Но неизвестный студент сердито жаловался на каких-то загадочных родственников, не приславших ему даже куска черствого хлеба. Час спустя Лабрюер и Линдер смотрели друг на друга и молча разводили руками. Сообщение от Клявы они не нашли. «Ну, значит, бред безумца», — Лабрюер покачал головой. «Наверное, ему просто хотелось написать об этом. Так хотелось, что вообразил, будто на самом деле написано». «Похоже на то», — согласился Линдер. «Ну, я сделал все, что мог». «Да, благодарю. Если господа из полиции ищут запись, значит, в ней что-то секретное?» — полюбопытствовал Розенцвайг. «Секретное, господин Розенцвайг. Это вы правильно заметили», — подтвердил Линдер. «Так, может, в таком месте записано, что не сразу догадаешься?» «Чурбан!» — воскликнул Лабрюер. Он повалил чурбан на бок, но никаких мемуаров не обнаружил. «Если бы мне нужно было оставить тайное послание, я бы под койку залез», — вдруг сказал Розенцвайг. «Нам, бедным страдальцам, дают свечи, и я бы, взяв туда свечу...» «Точно! Там ведь тоже есть место на стене!» Лабрюер стал дергать койку, но она оказалась привинченной к полу. Шалопай, Розенцвайг рассмеялся. «Кто из нас самый тощий, господа?» — спросил он. Лезть под койку досталось Линдеру. Лабрюер и Розенцвайг, очень довольные развлечением, светили ему фонариками. «Кажется, оно по-латышски», — сказал Линдер. «Дайте фонарик». «Читай». «Читаю. Я Андрей Клява». Тут неразборчиво, но по смыслу вроде бы в здравом уме и твердой памяти. Дальше. «Я не виноват, я никого не убивал. Я пытаюсь сказать правду, но мне не верят. Я одолжил свои конспекты Теодору Рейтерну, чтобы он переписал две лекции, но он заболел. И я поехал к нему за конспектами. Его дом стоит в лесу, я заблудился». «Рейтерн? Читай, Линдер, ради бога, читай!» «Я вышел к берегу реки или озера, не знаю, было уже темно. Я спотыкался, падал и потерял очки. Там были мостки, у мостков стояло судно, на судне горел фонарь. Я пошел туда и увидел на мостках голую девушку, она лежала...» «Опять неразборчиво. Читай, ради всего святого!» «Это ж прямо роман!» — воскликнул восхищенный студент. «Читаю. Этот человек закричал: „Ты убил ее?“» Я ответил, что не убивал. Он сказал, что сейчас отвезет меня в полицию, что он полицейский агент. Я сказал: „Очень хорошо, тогда все поймут, что я не убивал. Зачем мне ее убивать?“ Я был страшно испуган, но отвечал спокойно. Тогда я услышал голос Теодора Рейтерна: „Андрей, зачем ты ее убил?“ Я ответил: „Рейтерн, я не убивал“. Он сказал: „Господин агент, этот человек с большими странностями, он иногда кажется нам сумасшедшим. Он сказал: „Вот ваш убийца, забирайте его“. Это сказал Теодор Рейтерн. Агент спросил: „Вы знаете, где он все это время держал девочку?“ Рейтерн ответил: „Это не имеет значения“. „Я не убивал, я не убивал. Я побежал обратно в лес, они поймали меня. Я потерял сознание, потом я очнулся, я был весь мокрый. Я лежал на берегу, потом встал, я куда-то шел, встретил людей, спросил, где я. Мне сказали, что на Киппенхольме. Я не мог переплыть реку, мне нечего делать на Киппенхольме. Я пошел вверх по течению к понтонному мосту. Я понимал, что мне нужно где-то спрятаться, пока полиция не найдет убийцу. Сторож Осис, мой родственник, он спрятал меня. Я не убивал, убил кто-то другой. Я только нашел на мостках тело. Я не знаю, как оно туда попало, я не убивал». «Гроссмейстер, тут дальше только одно: „Я не убивал“». «Значит, Рейтерн». «Погоди, не буянь. Рейтерн, возможно, лишь знает, кто убивал. Это он. Линдер, вот тот крючок, на котором его держали. «Погоди, — говорят тебе». Линдер выполз из-под койки. «Ну, допустим, Рейтерн — убийца. Но как это стало известно? Нужно восстановить все события той ночи. Нужно заново допросить Кляву». Клява спятил окончательно и бесповоротно. О другой убитой девочке что-то знала Грунька про Ныра. Но ее больше нет. Лемон убит. Нужно брать этих двух милых матросиков. Лабрюер кинулся к двери карцера, подергал. Дверь не отворялась. «Этого еще не хватало», — воскликнул он. «Сторож Зутис — старый дурак», — сообщил юный Розенцвайк. «Он мог и забыть. Если господа скажут, который час...» «Без четверти восемь», — ответил Линдер. «В девять он понесет мне хлеб насущный и тот самый стакан воды, которого, говорят, просят умирающие. Этого он не пропустит. Черт бы его побрал!» «Вот уж точно», — согласился Линдер. «Знаете, господа, если так, я часок вздремнул. Я вторую ночь почти не спал. Не бойтесь, Розенцвайк, я у вас одеяло не заберу, я укроюсь пальто». Он лег на койку и заснул моментально. Лабрюер в величайшем беспокойстве ходил от стенки к стенке и даже взмок. Он представлял, что думает о нем сейчас Хорь. В погоне за мифическим маньяком разгильдяй Леопард может сорвать операцию. Попытка снять на атом мемуары Клявы оказалась бесполезной. Фонарик давал недостаточно света. Тогда Лабрюер загнал под койку Розенцвайга и велел диктовать послание. Когда сторож Зутис в четверть десятого соизволил открыть дверь карцера, Лабрюер едва не сшиб его с ног и даже, не попрощавшись с зевавшим во весь рот Линдером, понесся вниз по крутой лестнице, потом по коридору, потом по другой лестнице широкой, потом по другому коридору, потом по третьей лестнице. Он оказался в вестибюле и обнаружил, что дверь заперта. Пришлось ждать, пока спустится старый дурак, старый болван, старый кретин. Без 10:10 Лабрюер ворвался в свое жилище и переоделся с невообразимой скоростью. В 11:02 с лыжами на плече он выбежал на перекресток, где стояла пролетка Скуи, и забрался туда. «Клади лыжи под ноги», — сказал Хорь. «Скуя, гони». Когда человек опаздывает, у него в голове помещается только одна мысль — успеть. Лабрюер был всего лишь человек с точно таким же устройством головы, как у всех, и в попыхах, наматывая байковые портянки, без которых в зимнем лесу плохо, в попыхах, натягивая сапоги и сдергивая с вешалки старый полушубок, он совершенно не помнил о Кляве. Настенные мемуары ожили в памяти уже на Ревельской. «Слушай, Хорь, мне срочно нужен телефонный аппарат. Еще таких не придумали, чтобы в пролетках вешать. Давай сделаем небольшой крюк и доедем до петербургской части». «А что случилось?» «Случилось то, что в мемуарах Клявы говорится о Теодоре Рейтерне». «Погоди». Лабрюер завозился и не сразу сумел засунуть руку в карман, и, вспомнив, что бумажка, на которой все записано, осталась в кармане пальто, невольно выругался. «То есть Рейтерн замешан в истории с маньяком?» «Ну да. Эвиденс-бюро как-то об этом пронюхало». «А как? Если б я знал. Нужно телефонировать в полицейское управление, чтобы заодно с Розенцвайгом и Шмидтом взяли Рейтерна». — взволнованно говорил Лабрюер. — Ведь убежит, и лови его потом в Швеции. — В Швеции он нам не опасен. — Сейчас другая задача. — Синий Руссебалт, — спокойно ответил Хорь. — Если наши австрийские друзья будут на нем уходить, мы должны задержать его и взять экипаж живьем. Или с мелкими повреждениями. — Так волчью яму заранее нужно было рыть. — Зачем? У нас три гранаты. Если взорвутся под капотом, останется только вытащить людей из автомобиля. «Сам автомобиль не взорвется?» «Вот и я этого боюсь. Но есть еще одна возможность, если верно рассчитаю. И нужно там быть заблаговременно. А если они будут уходить не этой дорогой?» «Там не так много переездов, а Руссебалт не заяц, чтобы через рельсы скакать. Конечно, они могут свернуть в лес и там застрять». Росомаха все возможные маршруты на лыжах с картой в зубах пробежал. «Могут по замерзшим болотам долететь сгоряча до речки Егель. Из берега на лед кувырнуться, но скорее свернут налево, чтобы по ровной дороге через переезд выкатить на Петербургское шоссе и там развить приличную скорость. Этого допустить нельзя. А Мюллер на что? А ты представь, что у них мотор мощнее, чем у Мюллера. Не будем рисковать, а пойдем, как задумано, навстречу нашим. А я тебе говорю, нужно связаться с группой, которая после полуночи идет брать Розенцвайга и Шмидта. Пусть бы заодно и Рейтерна прихватили. Хорь, я клянусь тебе, чем хочешь, сведения утекали через Шмидта и Рейтерна. А Розенцвайг, Розенцвайг по простоте что-то Рейтерну выбалтывал, ведь они друзья. Поздно, понимаешь, поздно. И в самом деле, пролетка уже миновала фабрику Лейтнера, уже близко были Феникс и Унион. Рейтерн нам нужен. Если он работал на Эвиденс-бюро, то только он знает, кто из мастеров был подкуплен, чтобы вынести чертежи гнома. Нельзя же такого человека оставлять на моторе. Лабрюер бил по больному месту. Хорь просто обязан был вспомнить сейчас свою неудачную операцию и что-то предпринять. Поздно, Леопард. Тут мы телефонных аппаратов сейчас не найдем. Нужно быть у переезда заблаговременно. У нас не будет связи с товарищами. И если они поднимут зверя слишком рано, мы не должны его упустить. Лабрюер видел, он вспомнил, но он выучился держать себя в руках. Так выучился, что можно позавидовать. И этот пустой взгляд, и этот тусклый голос впору старому опытному агенту вроде Енисеева, а не мальчишке, который совсем недавно срывался и кричал, хоря словно подменили. Может быть, он репетировал этот взгляд и голос перед зеркалом с тем же упорством, с каким стоял по ночам, держа утюг в вытянутой руке. И они молчали, пока Скуя не остановил пролетку возле фабрики Гловера. Оттуда вела дорога к переезду и далее через небольшой лесок к берегу Штиндзея. «Ну, выходим», — сказал Хорь. «Мартин, ты говорил, тут где-то корчма с конюшней есть. Вот туда поезжай. И каждый час наведывайся к переезду. Если до трех ночи ничего не случится, поезжай домой. Леопард, пристегивай крепление».